Леса вдали виднее, синее небеса, заметней и чернее на пашне полоса, и детские звончее над лугом голоса. Весна идет сторонкой, да где ж сама она? Чу, слышен голос звонкой, нет ли весна? Нет, это звонко, тонко, в ручье журчит волна.